Тяо не составило труда выследить Юна, хотя, справедливости ради, тот не особо скрывался. Разговор нельзя было откладывать, а значит, настало время выходить из режима ожидания. Тяо сразу определило, что возле Юна трутся двое недотеп, явно проявляющих к нему интерес. Юн заказал такси к центральному городскому парку, эти двое поехали за ним. Тяо тоже не отставала, села в автомобиль, домчала до парка, потом вышла, цокая каблуками, короткая мини-юбка, топ-солнцезащитные очки. В таком виде она ходить не привыкла, но сегодня надо. На входе Юна встречала дочь, ее Тяо узнала. Симпатичная девчонка. Юны зашли в парк, парочка следом. Тяо не спешила, понаблюдала, дождалась, когда Юны пойдут в одну сторону, а преследователи в другую. И только затем зашла в парк. Стала в очередь к фургончику с кофе, чтобы никак не выделяться. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» Перед ней вырос блондин со стаканом кофе в руках. «Может быть. Позже». С улыбкой уронила Тяо. Блондин заулыбался, но отвалил. Тяо дождалась, когда ей сделают кофе, и пошла по той же тропинке, куда завернули преследователи. Села на свободную скамейку, закинув ногу на ногу. Отхлебнула из стаканчика и достала мобильник. Юн далеко не уйдет. На экране телефона отображалась его локация. Его трекер работал исправно. Его Тяо прицепила на туфли Юна еще в спортзале. А вот этих двоих неплохо проконтролировали. Их присутствие не входило в планы, и испортить свои планы она не позволит. Пока же следовало саму малость подождать. Лучшие возможности для вступления в диалог. Тяо поймала губами трубочку, вставленную в стаканчик, и продолжила наблюдать за парой тугодумов, не подозревавших, что их пастухов превратили в овец. Два недоумка сидели на противоположной лавке. И если тот, что помельче, действительно занимался делом, наблюдал за объектом, то здоровяк потерял голову и то и дело оглядывался, пялись на Тяо и облизывая губы.